Эмис Мартин. Успех. Роман. Перевод с английского Владимира Симонова. Санкт-Петербург. Симпозиум. 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Успех. 1978 год. Роман одного из наиболее ярких авторов в современной английской литературе Мартина Эмиса. Не путать с Кингсли Эмисом, его отцом, и не менее знаменитым в прошлом писателем. Это грустная и жестокая история двух названных братьев, так и не сумевших достучаться друг до друга. Даже когда, по иронии судьбы, им приходится обменяться всем, характерами, привычками, образом жизни, и прошлые кошмары одного становятся настоящим для другого. 1 января. Глава 1. Похоже, я растерял все, что меня когда-то красило. Терри. «Терри на проводе», — сказал я. Телефонная трубка прокашлялась. «Привет, Миранда», — продолжал я. «Как дела?» «Нет, Грегори на минутку вышел. Перезвони чуть позже». «Ладно, пока». На самом деле Грегори сидел рядом с дверью, положив руки ладонями вверх на крашеный под мрамор кухонный стол. «Порядок?» — спросил он. Я кивнул, и он перевел дух. «Теперь она стала посылать мне похабные стишки», — сказал Грегори. «Подходящий момент, чтобы его ублажить». «Правда? И что за похабные стишки?» «Скажи, тебе случалось получать от девицы похабные стишки?» «Вроде нет. И никак ее не заткнуть. Все про мою горделивую палку. И какая-то чушь про ее сокровищницу. А может, и мою сокровищницу? Не знаю. Скорее все же про ее сокровищницу. Не может же у нее быть горделивой палки?» «У нее может. С такой станется. Даже две». «И что же она пишет о твоей горделивой палке в своем похабном стишке?» «Только про нее и толдычит. Тьфу, еле дочитал. И никак ее не заткнуть. Мне такие дела не нужны». «Какая мерзость!» — сказал я с воодушевлением. «И что же ты собираешься предпринять, Грег?» «То-то и оно. Что я могу?» «Сказать ей: слушай, давай обойдемся без похабщины, ладно? Кончай свою похабень. Так она меня и послушает. Правда, я всегда могу обратиться в полицию. Вот пусть полиция и разбирается. А что она заставляет вытворять меня в постели?» «Почему бы тебе просто не сказать, чтобы она убиралась?» Грегори посмотрел на меня щенячьим взглядом, в котором читался благоговейный ужас. «Ну ты даешь! Ты что? Ты что, так бы и сделал?» «Боже мой, нет! Я бы заставлял ее заставлять меня вытворять черт-те что в постели. Я бы даже разрешал ей писать мне похабщину. Я бы даже писал ей похабщину в ответ». «Ты серьезно?» «Спорим. Я уже дошел до точки. Не могу дольше терпеть. Кажется, все решили перестать со мной трахаться. Не понимаю, почему. Джита и та не хочет. Это та малютка ушастая? А она-то что? Откуда мне, черт побери, знать? Говорит, что не хочет». «И не знает, почему не хочет, но знает, что не хочет». Услышав это, Грегори оживился. «Забавно», — сказал он, откидываясь на спинку стула. «У меня так все наоборот. Все всегда хотят меня трахнуть больше, чем я их». «Так ведь ты у нас голубой, разве нет? А если ты педик, то всякий захочет тебя трахнуть. В том-то вся и суть — быть педиком. Занимайся чем хочешь и с кем хочешь, всем наплевать. «На данный момент ничего похожего», — сказал Грегори, и мышцы его стройной шеи напряглись. «Если бы не эта херова Миранда!» «Ну да, со своими запросами!» Он спрятал лицо в ладонях. «Такой ночи, как последняя, я больше не вынесу! Просто не вынесу!» Он взглянул на меня. «Тварь ненасытная! Рассказать тебе про одну из ее штучек? Рассказать? Она залезает на тебя верхом после того, как ты ее трахнул. После. Вот так, сука. Что скажешь?» «Горбатова могила исправит. Конец света. Можешь мне поверить. А еще она теребит тебе яйца всю ночь, пока ты делаешь вид, что спишь. А еще она ковыряется своими... Ну, ты понимаешь, что прямо у тебя в жопе?» «Точно!» «И что тут страшного?» — спросил я нетерпеливо. «Уж должен был привыкнуть. Но у нее не ногти, а когти!» «А не мог бы ты просто, о, Господи, переговорить с ней обо всем этом, окоротить ее одним словом?» «Конечно нет! Что за бредовая мысль?» «А знаешь, сколько у нее было любовников? Угадай». «Ну, смелее, угадай. Больше сотни за 2 года». «Чушь. Истинно говорю, она и не скрывает. Если прикинуть, по 1 в неделю. У Кейна все ее трахали, у Торки все ее трахали. Все и везде ее трахали, куда ни глянь. Каждый прохожий ее трахал. Ни разу не встречал человека, который бы ее не трахал. И носильщики, наверное, трахали, и у шлифтеры ее точно трахали. И я ее не трахал», — заявил я, решив поставить точку в этом пугающем обмене опытом. «И что же бы вы думали?» — ответил Грег. «Но ты бы мог, Терри. Честно, никаких проблем. Она частенько говорила, что ты ей нравишься. А она вечно трахается с теми, от кого ее воротит. Слушай, она тебя хорошенько прощупает. Это точно. Хочешь, скажу, с чего она начинает? Только ты собираешься ее поцеловать, как она обеими руками вцепляется в твой... Так ли это? С виду по ней не скажешь. Впрочем, с виду такого ни о ком не скажешь. Девицу, которую я сейчас от Грегори вроде как отшиваю, зовут Миранда. Ей 19. У нее жесткие светлые волосы, миловидная фигурка, влажные синие глаза и большой резко очерченный рот. Она хорошенькая. И я, похоже, ей не чета. Но вообще-то выглядит она шикарно. И характер у нее, наверное, непростой. Вероятно, она и делала все, о чем рассказывал Грегори, если ее об этом просили. Не считая того обстоятельства, что я по уши влюблен в Миранду, есть еще 3 убедительнейшие причины, по которым я готов принять у Грегори эстафету. Во-первых, она мне действительно нравится. В отличие от стандартных партнеров Грегори женского пола, надменных сирен с рельефными чертами лица, крупами племенных кобылок и именами вроде Анастасия или Теп, все они лощеные, дорогие и почти всегда вдвое выше меня. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не называть их сэр. Миранда ухитряется производить впечатление представительницы рода человеческого. Встретив ее, легко проникнуться мыслью, что вы оба с одной планеты. Вместо вялого отвращения или чаще заученного равнодушия с каким девица Грега обычно реагирует на мое появление. Миранда узнает меня, говорит «привет», «до свидания» и всякое такое. На самом деле я сталкивался с ней всего дважды. Первый раз, когда забавная малышка, пыхтя, поднималась по лестнице, она, видите ли, забыла про лифт. И второй, когда крохотная глупышка одевалась поутру, после того, как Грег убежал на работу. Нет, сисек ее я не видел. Оба раза она добродушно поболтала со мной. Во-вторых, я крайне живо интересуюсь, исходя из общего принципа, всеми интимными подробностями, касающимися Грегори. Мне нужны подробности, и еще раз подробности, доподлинные подробности, причем обязательно болезненные, ранящие и нелепые. Я лелею мечты о его импотенции, монархизме и преждевременном семяизвержении. Я страстно желаю его срывов и неудач. Я томлюсь ожиданием узнать о постигших его травмах. Почему бы ему просто не вышвырнуть своих девок и не стать тем, кто он есть на самом деле? Гомиком. Для меня так было бы намного проще. И, конечно, прежде всего я жажду, чтобы Грегори не был так щедро одарен от природы. Я алчу этого. Мне всю жизнь хотелось, чтобы у него был маленький член. Еще до того, как мы встретились, его половое убожество было первейшим условием моего благополучия. В-третьих, с 11 часов вечера 25 июля прошлого года, да и тогда это было нелегко, все-таки бывшая подружка, я напоил ее и напился сам. Я рыдал, когда она сказала мне, что не даст. Это настолько сразило ее, что она тут же согласилась. Мне никого не удавалось затащить к себе в постель. Это было полгода назад. Что же такого особенного в тех, кто трахается направо и налево? Или что-то не так со мной? Я никогда не придавал значения тому, как я выгляжу. Грегори, как я понимаю, не способен думать ни о чем другом. Вид у меня самый заурядный, если не считать рыжеватых волос. В недолгие школьные годы меня даже прозвали «рыжиком». Вид у меня самый заурядный. Я похож на образованного представителя среднего класса, выбившегося в кое-какие начальники. Словом, на одного из тех, мимо кого вы, не замечая, каждый день проходите по улице и не узнаете, даже если повстречаете вновь. Вы не станете провожать меня взглядом. Но кому какое дело? Я всегда и довольно поверхностно полагал, что выгляжу неплохо, во всяком случае, не уродом. За всю мою жизнь у меня было среднестатистическое количество женщин и такое же среднестатистическое, связанное с ними количество тревог, колебаний и благодарности. Теперь все иначе. Как? Почему? Они разговаривают со мной, они готовы отправиться со мной в гости или на прогулку, пообедать со мной, выпить, потискаться, почмокаться и даже лечь со мной в одну постель. Но трахаться? О, нет, только не они, только не они, о, нет. Да что, черт побери, они о себе такого вообразили? Это могло бы обидеть и смутить меня, если бы я хоть раз возомнил себя привлекательным. Но мне никогда и мысли такой в голову не приходило. Что же заставляло их трахаться со мной раньше? Мое былое обаяние или то, что девушки были добрее, а мои уловки хитроумнее, или дело просто в удаче? Похоже, я растерял все, что меня когда-то красило. Я все еще пытаюсь отшучиваться, и, возможно, я думаю, именно поэтому у меня такой тон. А теперь дела пошли так плохо, что я более или менее истощил запас своих прежних подружек, снова вытащив их всех на свет Божий, всех, кто не вышел замуж, не забеременел и не умер, и попытался уговорить их трахнуть меня. Решительно все отказались. Я звонил девушкам, которых не видел по 3-4 года. Я объездил по железной дороге всю Англию, навещая девушек, которые успели начисто меня позабыть. Я приставал на улице к психопаткам и дурнушкам. На работе я обхаживал скучных, плоскогрудых секретарш. Я делал предложения недужным пожилым дамам. Я пытался заставить их трахаться со мной и получил решительный отказ. Может, кто-нибудь объяснит мне, что происходит? В чем загвоздка? В чем камень преткновения? Полагаю, с моими легкими и дыханием все обстоит нормально. По крайней мере, никаких радикальных ухудшений. Если результаты бесчисленных ингаляционных тестов чего-нибудь достоят. Нельзя сказать, что за последнее время я резко подурнел. Мои отвратительные волосы выпадают не быстрее, чем раньше. Не скрою, что в пожилом возрасте меня ожидают проблемы с геморроем. Но они-то этого не знают, верно? Не считая зимних месяцев, я принимаю ванну каждые 36 часов и всегда прихорашиваюсь перед редкими свиданиями, о которых и вспоминать-то ужасно. Правда, я набрал немного лишнего веса, но это исключительно потому, что слишком много пью в последнее время. А вы бы на моем месте не запили? Иногда бутылка сама умудряется куда-то запропаститься. Иногда мне кажется, что я становлюсь тонто. Примечание. Тонто. Дурным. С испанского. Грегори никогда не выведет меня на чистую воду. Он и не подозревает о правде, которая кроется за моими плебейскими шуточками. Я сказал ему, что завел себе девицу в Айлингтоне. Делая вид, что провожу время с ней, я сижу в пабах и кофейнях. Я заявляюсь домой поздно, пошатываясь, и что-нибудь ему вру. Грегори ничего не должен знать. Он не должен знать, что по ночам я сижу в своей постели, как демон, ненавидя всех и вся. Днем, конечно, все иначе. Днем среди бродячих страхов и печали улиц тебя поджидают свои особые ужасы. Но к чему я все это? Думаю, моя задача — заставить вас ненавидеть его так же, как я. Это нетрудно. Достаточно лишь не закрывать на происходящее глаз. И чтобы вы делали то же. Так ли это? Так ли это? — спросил я у него. Как мы все это провернем? Скажем, когда она должна прийти? В любой момент. Ты готов? Грегори стоял у окна и поигрывал тростью с серебряным набалдашником. Невозможно удержаться, чтобы не описать его наряд. Черный плащ оперного вампира с пурпурной оторочкой, отцовский жилет и гаремные шальвары. А может, они и вправду были из гарема? Защемленные у лодыжек дорогими велосипедными прищепками. Взгляд его, как всегда, был почти болезненно добродушным. Он выглядел умным, изысканным и немыслимо чудным. «Как мы все это проделаем?» Грегори неопределенно пожал плечами. По-прежнему стоя у окна, он был целиком поглощен своей тростью. «Ты мне сказал, что это легко?» — произнес я, сам пораженный ноткой неприкрытой жалобы, прозвучавшей в моем голосе. Иногда я говорю так, что можно подумать, будто меня оскорбили. Я чувствую себя глубоко задетым, едва не лишенным дара речи. Легко и есть, Терри. Просто надо все хорошенько обдумать. За несколько минут мы разработали план, впрочем, более чем примитивный. По плану, Грег должен был держаться с Мирандой значительно грубее, чем то было принято в сложившихся между ними отношениях. Довести ее до слез, а потом улизнуть. В каковой момент предполагалось мое появление на сцене? Причем я должен был предупредить Миранду о присутствии своей рыжеватой персоны в квартире, открыв дверь на ее звонок. «Ты уверен, что у тебя получится?» — спросил я непринужденно, боясь спугнуть его. «Конечно», — ответил Грегори. «Нет, ничего проще. Она сама теперь то и дело хнычет». «Почему?» «Звучит неплохо», — подумал я. «Миранда действительно могла сделать все, как было задумано, если ее бросили, как бросили меня. Уж я бы точно сделал». «Не знаю», — сказал Грегори. «Я всегда стесняюсь спросить. Думаю, она просто тронутая. Сейчас большинство девиц такие». «Куда это ты собрался?» «В то чудное место?» «Ничего в нем чудного нет. Там и девиц много». «Ну, не чудное, тогда бисексуальное». «Да. Теперь послушай. Как ты насчет того, чтобы сходить за вином и прочим? Мог бы ее на всякий случай напоить». «Этого добра у меня полно». Он смерил меня с головы до ног смачно неприязненным взглядом. «Стоит ей напиться, и она уже ни хрена не рюхает. Делай с ней что хочешь». «Честно?» «Честно. Сразу становится на все согласная». «Ладно, попробую». «Попробуешь? Слушай, спорю, что едва переступив порог, она тебя чем-нибудь ошарашит. Спорю, что она...» В дверь позвонили. «Давай», — сказал Грегори. Открыв девушке белый джемпер и джинсы, робкий взгляд, с которым я не осмеливался встретиться, во рту у меня был какой-то странный молочный привкус, и, проводив ее наверх, я проскользнул в свою темную комнату. Я пил виски, пока не услышал властные шаги Грега. «Ну, вперед!» — шепнул он мне в передней. «Вперед!» Я надеялся, что к этому времени Миранда уже будет рыдать, биться в истерике или, что еще лучше, потеряет сознание. Но она стояла, маленькая и спокойная, перед высоким окном. «Полноватая, но очень симпатичная», — подумал я. И с болью отметил, что ее хлопчатобумажный рюкзак так и висит на ее горестно опущенных плечах. «Ушел?» — спросила она, не оборачиваясь. «Не люблю, когда со мной разговаривают, не оборачиваясь». «Боюсь, что да», — ответил я. Миранда обернулась. «Мне жаль», — сказал я, чувствуя, как гудит воздух. «Мне жаль, что ты расстроилась». «Не знаю, что теперь и делать», — вяло произнесла она. «Такой уж он, ничего не попишешь». «Он что, всегда таким был?» «Нет, не всегда. Пошли вниз». «Когда-то он был отличным парнем. Хочешь выпить?» «Когда был молодым. Пошли, у меня есть. Он изменился сильнее, чем меняются многие другие. Сюда. Не знаю почему. Пошли вниз, поговорим о жизни, о Грегори и обо мне».